Глава 16. Салли не поняла, попала ли в цель, но услышала громкий вздох и яростное шипение. Чучело попятилось, схватилось рукой в желтой перчатке за желтый рукав. Молоток упал на пол. Она не стала выяснять, серьезно ли рана. Повернулась, отперла кухонную дверь, побежала к машине, бросила нож на пассажирское сиденье, трясущейся рукой сунула ключ в зажигание, изо всех сил дернула рычаг, нажала на педали и вылетела из Касл-Дарси. К счастью, на пути не попалось ни одного полицейского радара, замеряющего скорость. «Мне не нравится, что она там одна», — говорила в это время Мередит в трубку, — «только что из больницы. Правда, я свернула была ему шею. О чем он только думал, уезжая в свою дурацкую лабораторию?» К 4 обещал вернуться. «Может, она не хотела, чтобы он оставался?» — ответил Аллан. «Кто ее упрекнет? Хочешь, чтобы я ей позвонил? Сможешь?» «Я уже звонила, разговаривала, не хочу показаться навязчивой». «Не говори глупостей». «Она пережила 2 атаки, которые могли оказаться смертельными», — воскликнула Мередит. «Сдаюсь». «Знаю. Сейчас позвоню». «Если меня что-нибудь не устроит, сам быстро съезжу». «Идет?» Положив трубку, Маркби нахмурился. Пару минут что-то чиркал в блокноте, увидел, что нарисовал маргаритки в горшке. Мягко говоря, не кстати. Вновь потянулся к телефону, позвонил в Касл-Дарси. Никто не ответил. Гудок звучал одиноко, как в пустом доме. Возможно, Салли спит или пошла прогуляться. Однако он положил трубку с глубоким неудовольствием. Через минуту встал, сдернул с крючка куртку. «Съезжу на часок в Касл-Дарси, если кто-нибудь спросит», — сообщил он Пирсу. «Я с вами, сэр?» «Нет», — Маркби поразмыслил немного. «Позвоните в Бамфорд. Касл-Дарси относится к тамошнему участку. Скажите, если поблизости есть патрульная машина, пусть подъедет к коттеджу Касвеллов. Вреда не будет». Пирс схватился за телефон. «По неписанному закону нельзя дойти от кабинета до двери, чтобы тебя не остановили». И этот раз не стал исключением. Суперинтендент решил вопрос со всей быстротой, которую допускали приличия, сбежал по лестнице и направился к парковке. Задержка усилила ощущение срочности дела, и он уехал без дальнейшего промедления. Поэтому не увидел Дэйва, который бежал за ним следом, бешено размахивая руками, призывая остановиться. Инспектор Пирс хотел сообщить, что в Бамфордском участке, куда он позвонил, как было велено, его проинформировали, что в Касл-Дарси уже направлена патрульная машина в ответ на вызов по номеру 999. Маркби узнал об этом самостоятельно, подъехав к коттеджу и увидев у ворот полицейский автомобиль. 2 констебля в форме осматривали гараж. Он окликнул одного и представился. «Что случилось?» Макинтайр взялся отвечать. «Леди позвонила в службу спасения, сэр. По свидетельствам, почти в истерике. Диспетчеры не поняли, то ли пьяная, то ли обкуренная. Заявила, будто курица на нее напала. Дежурная спросила, не лучше ли обратиться в Королевское общество защиты животных. Тогда она объяснила, что это человек, переодетый курицей. Дежурная подумала, что позвонила сумасшедшая. К счастью, все-таки нам сообщила. Мы точно знали, что это не бред полоумного, так как раньше получили заявление о пропаже куриного костюма. Его у миссис Линнокот украли. У Берил Линнокот, бабушки двойняшек. Из группы защитников животных? Так точно, сэр. Они нынче утром устроили марш протеста к птицефабрике. Маркби выругался сквозь зубы, оглянулся на коттедж. Никаких следов, миссис Касвелл. Никаких, сэр. Мы весь дом обошли. И сад тоже. Передние и задние двери не заперты. Машины нет. Может, она куда-то уехала? Одно только... Герри, молоток у тебя? Барретт протянул молоток, завернутый в газету. На полу на кухне валялся. Мы подумали, может, криминалисты посмотрят. Крови не видно, правда, невооруженным глазом не всегда заметишь. Задняя дверь повреждена. Не снаружи, как было бы, если б кто-то снаружи ломился, а изнутри, будто кто-то пытался прорваться оттуда. Не видно особого смысла. Я имею в виду, дверь в любом случае не заперта. А доктор Касвелл, муж. Констебли переглянулись. «Вообще никого нет, сэр. Вы хотите сказать, его надо проинформировать?» «Да. Постойте, вот рабочий телефон». Маркби полез за блокнотом. «Изложите только голые факты. Вас вызвали. Когда приехали, миссис Касвелл не оказалась. Пока не упоминайте об этом», — он кивнул на молоток. «И найдите костюм курицы. В нем нельзя было покинуть деревню. Его где-то бросили». «Не на участке, сэр». Маркби оглянулся на коттедж Бодикота. «Посмотрите в соседнем дворе и в саду. Там есть пустой сарай, где держали коз». Полицейские отправились на поиски, а Маркби вернулся к машине и связался с Пирсом. «Миссис Касвелл надо найти. Позвоните еще раз в больницу и на аукцион Бейли. Возможно, она поехала к Мередит. Я туда загляну». «Если жива еще», – мрачно заметил Пирс. «Тела нет и пока никаких свидетельств. Крови не видно, только дверь пробита, как мне доложили. Я лично сейчас посмотрю». В створке не дыра, а солидная вмятина. Дверь не заперта, изнутри торчит ключ. На передней автоматический замок. Она тоже, по словам констеблей, была открыта в момент их приезда. С участка Бодикота долетел крик. Оттуда бежал Барретт, размахивая руками. «В сарае, сэр, точно, как вы сказали?» «Туловище и ноги, то есть желтые туфли. Остальное – голова, рукава и перчатки за изгородью в глубине двора». «Отправьте все криминалистам», – приказал Маркби. «Передайте инспектору Винтеру, что я распорядился». Винтеру не понравится, что его подчиненным отдают распоряжение, но ничего, стерпит. В дверь позвонили, когда Мередит после ланча ополаскивала посуду. Точнее, тарелку, кружку, нож, вилку. Вытерла руки, пошла взглянуть, кто там. Сквозь матовое стекло в двери виднеется голова и плечи. Голова объемная из-за взлохмаченных волос. Фигура непонятно раскачивается из стороны в сторону. За дверью слышно тяжелое дыхание. Картина настолько пугающая, что Мередит замерла на месте. Пока она нерешительно стояла в прихожей, в дверь забарабанили. «Мередит!» – крикнул голос, искаженный, но знакомый. Она кинулась к двери, распахнула настежь. На пороге стояла растрепанная Салли Касвелл с грязным потным лицом, с прилипшими ко лбу и щекам волосами. Рот открыт, однако подруга объяснить ничего не в состоянии. Вместо этого подняла руку с острым кухонным ножом. Жест столь красноречивый, что Мередит инстинктивно хотела захлопнуть дверь. Салли прочла это на ее лице и с трудом выдавила. «Нет, пожалуйста, пусти меня!» «Нож положи!» Мередит изо всех сил старалась говорить спокойно и деловито. «Просто брось, он тебе не понадобится». «Нож?» Салли с недоумением уставилась на нее, перевела взгляд на собственную руку и с отвращением вскрикнула. «Я и забыла. Не знала, что с ним делать». «Тогда мне отдай». Мередит осторожно протянула руку. «Так, отлично». Она легко выдернула из кулака Салли нож и посторонилась, позволив подруге войти. Салли ввалилась в прихожую. «Прости, я не хотела. Меня пытались убить». Понадобилось время и Бренди, чтобы выслушать отчет о событиях. «Звоню в полицию», — объявила Мередит. Салли поймала ее за руку. «Не надо. Я звонила в службу спасения. Сказали, уже едут. Только я ждать не стала». «Тем более надо сейчас позвонить. Если приедут и никого не увидят, не будут знать, что думать». «А Лайм?» Вдруг вспомнила Мередит. «Ему тоже звонить?» «Лайм?» Салли никак не могла сосредоточиться. «Ах, Лайм, обещал приехать к 4. Не хочу его пугать». Чувствительность Лайма не заботила Мередит. Она взглянула на наручные часы и твердо сказала: «Тогда позвоню в лабораторию. Если он приедет домой, а тебя нет, сразу забеспокоится. Лучше сообщить заранее». В лаборатории ответили, что доктор Касвелл был и уехал. По оценке Мередит, сейчас он находится где-то между Оксфордом и Касл-Дарси. Она позвонила в региональное управление и услышала, что суперинтендент недоступен. Попросила к телефону Пирса, рассказала все ему. «Босс к вам едет», — сообщил Пирс. «Был в коттедже. Миссис Касвелл ищут. Я сейчас с ним свяжусь. Подержите ее у себя, мисс Митчелл, ладно?» «Это нетрудно. Салли явно не собирается уходить. Сгорбилась в углу дивана, дрожит и тихо плачет». «Сейчас чай заварю», — сказала Мередит. Она хотела позвонить доктору Принглу, но Салли категорически запретила. «Меня снова заберут в больницу. Это незачем. Я не больна. На меня напали». «Больше не могу. Не понимаю, что происходит. Знаю только, что кто-то меня ненавидит». К огромному облегчению Мередит через 20 минут прибыл Алан. Салли чуть успокоилась и довольно связно пересказала ему события. Он со своей стороны сообщил, что о краже куриного костюма было заявлено раньше и что его остатки обнаружены в сарае Бодикота. Были у него и собственные вопросы, которые он задавал с максимальной деликатностью. «Вы выбежали через заднюю дверь из кухни». Чучело как раз было на кухне. Глаза Салли наполнились слезами. «Я не могла пройти мимо него к передней двери». «Алан», — тревожно начала Мередит. Он жестом попросил потерпеть. «Поймите, я не хочу вас расстраивать, но надо кое-что прояснить. Когда приехала полиция, передняя дверь коттеджа не была заперта. Вы ее так оставили?» Салли качнула головой. «Как, по-вашему, каким образом курица проникла в коттедж?» Она подалась вперед. «Вот именно! Не могла проникнуть, и все же проникла. Я заднюю дверь на ключ заперла. Все окна закрыты. На передней двери замок». «Видимо», — начала Мередит, но, заметив взгляд Алана, замолчала. «Алаем», — пробормотала Салли. «Он сейчас должен приехать. Ему ведь ничего не известно о случившемся. Полиция еще в вашем коттедже. Они позвонили в лабораторию, чтобы предупредить, а он уже уехал домой. Думаю, успел добраться до Касл-Дарси к данному моменту. Констебли в любом случае его дождутся». Маркби присмотрелся к Салли. «Что вы собираетесь делать?» «Здесь остаться», — шепнула она, — «если Мередит разрешит». «Конечно», — ответила та. Маркби кивнул. «Разумно. Не хочу возвращаться в Касл-Дарси. И не надо. Пока, по крайней мере». Он взглянул на Мередит. «Можешь приютить подругу на пару дней?» «Не знаю, как насчет доктора Касвелла». Представить Лайма под своей крышей не очень приятно. Но Мередит была готова к героическим усилиям с учетом сложившихся обстоятельств. Впрочем, этого не понадобилось. «Не хочу, чтобы Лайм был здесь», – неожиданно заявила Салли. «И так непонятно, как со всем этим справиться, а тут еще Лайм. Вообще, пока не хочу его видеть». Алан взглянул на Мередит, и они вышли в холл. «Есть надежда найти на ноже отпечатки, но если нападавший был в перчатках, то они будут принадлежать Салли или тебе», – тихо сказал он. «В коттедже определенно опасно, и Касвеллы там не должны оставаться. Лайм мог бы остановиться в гостинице, хотя это означает, что он лишится своего компьютера и всех материалов, которые не успел вовремя захватить. Возможно, он не согласится на это. В любом случае, я хочу, чтобы она осталась здесь. Ей нужна компания и дружеская поддержка. Не стоит говорить, как я буду благодарен, если ты за ней присмотришь и не впустишь в дом никого, кто вызывает хоть малейшие сомнения». «Включая Лайма?» – уточнила Мередит. Алан отвел глаза. Вряд ли ты сможешь его не впустить, если он явится, а она согласится. Ее дело, видится с ним или нет. Если нет, захлопни дверь у него перед носом. Хуже не будет». Он замялся. «Знаю, он может шум поднять. Справишься?» «Еще бы!» — фыркнула она. «С Лаймом Касвеллом? Одной левой. Всегда говорю ему то, что считаю нужным». Алан рассмеялся, невзирая на ситуацию. «Только не стирай беднягу в порошок». «Слушай», — Мередит понизила голос, — «нападавший должен был дверь открыть. У курицы был ключ. Наверняка». «Вчера ключ был у меня», — сказал он. «Тот, что хранится у Остина. Я вернул его ему в конце дня. Он демонстративно спрятал ключ в сейф. Но прежде ключ лежал в незапертом ящике стола. Любой мог войти в офис, взять его, за несколько минут получить дубликат в ближайшей мастерской, где имеется необходимое оборудование. Остин ничего не заметил бы. В ящике полным-полно ключей». «Думаешь, так и было?» Алан пожал плечами. «Не знаю. Но как бы там ни было, не спускай глаз, Салли». Алан ушел. Мередит, слыша звон посуды, пошла на кухню и обнаружила подругу за мытьем чайных чашек. Руки у Салли дрожали. Посуда была в опасности. Но домашние хлопоты, кажется, помогали ей прийти в себя. «Я слышала», — сказала она. Чашки громко звякнули в раковине. «Ну и ладно», — решила Мередит, — «дешевый фаянс», — а вслух уточнила. «Наш разговор в холле?» «Алан прав. Тебе решать, видеться с Лаймом или нет. Он не имеет права врываться в мой дом». «Не хочу доставлять тебе неприятностей». Салли потянулась за полотенцем. «Глаза несчастные. Но пока не могу его видеть». «Если ты слышала мой ответ Алану, то знаешь, что я готова драться с твоим мужем». Мередит поморщилась. Салли отвернулась и через минуту сказала. «Я все думаю, что должна Алану что-то сказать. Не про курицу, про другое. О чем слышала в тот самый день, когда загремела в больницу. Раньше, по дороге в Бамфорд. Когда тебе стало плохо, и мы были в медицинском центре», — напомнила ей Мередит. — «Ты что-то лепетала про Ивонну и Бодикота. Ивонна что-нибудь говорила?» — «Забыла», — призналась Салли. — «Может, вспомнится». Ивонна говорила, что ей очень жаль Бодикота и что все привыкли. — «К чему?» — «Вот этого не помню». — «Ох, кстати, я твоего кота впустила». — «Кота?» — «Да, полосатого. Сидел во дворе у кухонной двери, жалобно мяукал». Кажется, шмыгнул в гостиную. Мередит поспешила туда. Кот сидел перед электрическим камином, выпрямившись, обвив хвостом передние лапы и смотрел на нее опасливыми желтыми глазами. «Привет, тигр! Где пропадал? Я тебя искала». Кот медленно закрыл и открыл глаза. «Хорошо», — сказала она, — «оставайся, я тебя не выгоню». Он замурлыкал и улегся. Пришла Салли. «Значит, это твой кот?» «Я не была уверена, ведь ты о нем никогда не рассказывала. Он здоров? То есть, не обижайся, но слишком уж тощий». «Ничего», — сказала Мередит, — «у меня полный шкафчик кошачьих консервов». Лайм не заставил себя долго ждать. Открыв дверь, Мередит обнаружила его на пороге багрового от ярости. «Что за чертовщина происходит?» Он шагнул вперед, ожидая, что она посторонится. Видя, что она вместо этого преградила дорогу, он остановился, на миг растерявшись. «Где моя жена? Мне сказали, что здесь». «Здесь. Отдыхает». Мередит по-прежнему блокировала дверь. Лайм обжег ее взглядом. «Тогда пусти». «Извини, не пущу». Она одарила его безмятежной улыбкой. «Знаешь, это мой дом». С Салли все в порядке, но ей выпали тяжкие переживания. «Знаю», — рявкнул он. «В коттедже была полиция, когда я приехал. Я ничего не понял. Какая-то курица». Оказалось, речь идет о чучеле из марша протеста. Я сам его раньше видел. Всегда знал, что эти люди опасны. Ее арестовали? Я имею в виду ту самую, чокнутую, Good Husband. Другая участница демонстрации, миссис Линнокот, заявила об исчезновении костюма курицы после марша, так что его взяли не демонстранты. Неизвестно, кто в нем был. Мередит приготовилась к неизбежному взрыву. «Салли пока тебя видеть не хочет». «Что за бред?» Крик гулко раскатился по улице. Лайм, видимо, поняв, что привлекает нежелательное внимание, сбавил тон. «Она моя жена, и я твоей игры не понимаю. Знаю только, что хочу ее видеть, и не верю, что она не хочет. Я сообщу тебе позже, когда она сможет решить, чего хочет». Он озадаченно уставился на нее, потом хрипло спросил. «Что ты вбила ей в голову? Что наболтала, черт побери? Всегда дурно на нее влияло с самой первой встречи». «Как?» Мередит такого поворота не ожидала и возмущенно спросила. «Что это значит?» «То самое. Это все ты, свободная специалистка со своей проклятой независимостью. Она была абсолютно счастлива, будучи моей женой. А после каждой встречи с тобой возвращалась, словно с собрания свихнувшихся эмансипированных дур». «На самом деле», — кратко вставила Мередит, — «у меня сложилось впечатление, что, будучи твоей женой, она была абсолютно несчастна». «Что ты понимаешь?» Лайм приготовился к штурму, но решительный блеск в глазах Мередит, не уступавший ему ростом, заставил его поколебаться. Тем не менее, он успешно вселил в нее сомнения. «На последний вопрос нет ответа. Ни один посторонний, даже самый близкий, не разбирается в тонких нюансах супружеских отношений». Мередит ушла от ответа. «Она говорит, что не хочет сейчас тебя видеть. По-моему, ты должен уважать ее чувства». «Знаешь, я не твой дружок из полиции», – парировал Лайм. «Хватай и выпускай, снова хватай и снова выпускай. В такие игры я не играю. Можешь ей передать». «А ты ничего не понимаешь в наших с Алланом отношениях», — объявила Мередит. «В последний раз спрашиваю». Лайм сделал глубокий вдох. «Ты дашь мне повидаться с женой?» «В последний раз отвечаю. Не дам. Не сейчас. Она страшно напугана. Ради бога, Лайм!» — в отчаянии выпалила Мередит. «Разве не видишь? Не понимаешь, как она себя чувствует?» «А я...» Взвизгнул он. «Разве я не испуган? Меня пытаются убить». Она изумленно уставилась на него. «Ничего подобного. Пытаются убить Салли. Курица, отравленный чай. Насколько мне известно, и бомба была для нее предназначена». «Я тоже был рядом», — выкрикнул Лайм. «Но не вскрыл пакет, правда?» — нечаянно обмолвилась Мередит. «Хотя был дома, когда пришла посылка». Постарался отвертеться. «Открыла бедняжка Салли». Последовало зловещее молчание. Лайм побелел, как мел. «Хочешь сказать?» Голос его прервался. «Хочешь сказать, будто я, бог знает зачем, хотел причинить вред собственной жене? Не хотел?» Казалось, Лайм сейчас бросится на Мередит с кулаками. Но он вместо этого запустил пальцы в бороду, не сводя с нее глаз. «Ты рехнулась», – спокойно сказал он наконец. «Наверное, гормоны играют. Женщины-карьеристки такие же психопатки, как прочие». «Проваливай», – рявкнула она, позабыв о тонкостях, и захлопнула дверь у него перед носом. Обернувшись, она увидела на пороге кухни потрясенную Салли. «Прости, Мередит, не хотела ставить тебя в тяжелое положение. Нечестно бросать в бой других вместо себя. Я должна была к нему выйти, заставить уйти». «Ничего подобного», — возразила Мередит, по-прежнему в боевом настроении. «В данный момент я успешнее с ним справилась. Хотя, пожалуй, в конце лишнего наговорила». «Ты вправе наговорить все, что хочешь». Мередит давно не слышала такого решительного тона. «Я сказала Аллану правду. Не хочу возвращаться в Касл-Дарси, потому что там Лайм. Фактически, вообще не хочу быть там, где он. не хочу видеть его ни сегодня, ни завтра, вообще никогда». «Все кончено», — воцарилось молчание. «Я рада», — вымолвила, наконец, Мередит. «Этого тоже не следовало говорить. Но я соврала бы, если бы заявила, что ты не права». Она пожала плечами. «Я замужем никогда не была, и должно быть, с моей стороны, слишком самонадеянно уговаривать кого-то расторгнуть брак. Не знаю, что нужно Лайму, но только не жена. Возможно, нянька, хранительница». Салли прошла мимо нее, села, разгладила юбку на коленях. «Я ухожу от Лайма не сгоряча. Не из-за того, что случилось сегодня. Давно могла уйти и не уходила. Держалась, старалась, чтобы жизнь наладилась. Понимаешь, тетя Эмили мне внушила, что брак – это навсегда». «Она сама была замужем?» – спросила Мередит, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки. «Нет», – Салли чуть улыбнулась, – «но у нее были твердые представления о супружестве. В принципе, я с ними согласна. То есть, так бы и терпела, если бы думала, что дальше будет лучше. А лучше не становится. Я раздражаю Лайма, и в сексуальном смысле ему надоело». «Он сам сказал?» Мередит в негодовании оторвалась от косяка. «Нет, успокойся. Незачем говорить. Лайм давно заводит интрижки. Значит, я надоела, правда? По-моему, он поимел каждую зарубежную студентку в лаборатории. Думает, я ничего не знаю». Салли скорчила гримасу. «Иногда считаю себя тугодумкой, только я не слепая и не глухая. Догадалась. Какое-то время назад. Последняя пассия преподнесла ему поистине устрашающий подарок – булавку для галстука в виде змеи. Он ее прячет и думает, что я не знаю». «Видела бы ты эту вещицу», – Салли усмехнулась. «Тогда я сказала себе, чего еще следует ждать? Не во всем он один виноват. В конце концов, Лайм очень привлекательный мужчина. Разумеется, девушки за ним бегают. Я должна была предвидеть. Ему трудно все время сопротивляться». Мередит поспорила бы с такой интерпретацией событий. Видно, подобное убеждение коренится в другом пункте веры тетушки Эмили. Лайм Касвелл – лакомая добыча, и Салли посчастливится, если она его отловит. Эмили твердила об этом племяннице, и впечатлительная, неопытная, 19-летняя Салли поверила. И продолжала верить, хотя Лайм оказался неверным мужем и черствым, эгоистичным упрямцем. Салли считала его выдающимся человеком. И хотя его жаждали другие женщины, он по-прежнему оставался ее мужем. Это утешало, когда она узнала об изменах. Даже сейчас она за это цепляется, как ребенок, который не может остаться в темноте без любимой мягкой игрушки, хотя та давно превратилась в замызганные лохмотья. Салли продолжала откровенничать. «Я собираюсь стать партнершей Остина». «Что?» – воскликнула Мередит. Возможно, удивляться нечему. Салли перекочевала из дома тети Эмили в мужнину постель. Никогда не выходила в мир в одиночестве, и даже теперь себе этого не представляет. Ей необходима очередная ограждающая сетка. «Я имею в виду деловое партнерство», – объяснила она, – «и ничего другого. То есть Остин хотел бы другого, но я не готова. Нужно время, чтобы избавиться от Лайма. Пока я не могу вступить в новые близкие отношения. В деловые могу». «Мы вместе просмотрели цифры. Похоже, неплохое вложение капитала. И мне интересно. Люблю это дело. Начну работать по полному графику, лучше все освою. Передо мной совсем новое будущее, и я его с нетерпением жду». «А ты сказала Лайму, что вступаешь в совместное предприятие с Остином?» – медленно выговорила Мередит. Самоуверенность Салли как рукой сняло. «Нет, он не знает. Мне не хотелось ничего ему рассказывать, пока не будет решено окончательно. Ему бы не понравилось. А теперь не имеет значения, нравится или нет». Она лучезарно улыбнулась. «Правда?»